И вот средь пар идет Лаура смело, глаза блестят, сверкает смехом рот, кивнула тем, пред этими присела, той шепчется, ту под руку берет, ей жарко, здесь она воды хотела, граф лимонад принес, Лаура пьет, и взором всех критическим обводит, своих подруг ужасными находит.